«Ты не хочешь зайти на минуту?» — предложила она, когда они стояли перед ее номером. Он кивнул. Ее родители давно уже легли спать, и ему хотелось побыть с ней еще немного перед тем, как она уплывет завтра утром. Он прошел в номер. Сара положила на стул свою шаль и сумочку и предложила ему бренди, но он отказался. «Пойдем и посидим рядом, мисс Сара. Ты хорошо будешь себя вести?» Сара посмотрела на него, подтрунивая, и он рассмеялся. «Нет, за такой долгий срок я заслужил доверие». Он сел на обтянутый ситцем диван. Сара опустилась рядом с ним. Вильям достал что-то из кармана. «Закрой глаза», — попросил он, улыбаясь. «Что ты собираешься со мной делать?» Она засмеялась, но послушно закрыла глаза. «Нарисовать тебе усы, глупая. Что ты думаешь, я собираюсь делать?» Но прежде чем она успела ответить, Вильям поцеловал ее, взяв ее левую руку, надел на палец кольцо. Она почувствовала холод металла и взволнованно посмотрела на палец. У нее перехватило дыхание от того, что она увидела. В полумраке комнаты на ее руке сверкал прекрасный бриллиант старинной огранки, совершенно круглый, в 20 карат. «Мой отец заказал это кольцо для моей матери у Гаррода, когда они обручались. Она хочет, чтобы оно было твоим». «Это обручальное кольцо твоей матери?» Сара смотрела на него глазами полными слез. «Да. Мы долго говорили об этом, и я собирался купить тебе новое, но она захотела, чтобы это принадлежало тебе. Она не может носить его больше из-за артрита». «О, Вильям!» Сара никогда не видела ничего более прекрасного. Она вытянула руку, и в приглушенном свете из глубины камня вырвались разноцветные искры. Сара никогда еще не была так счастлива за всю свою жизнь. «Это просто для того, чтобы ты помнила, кому ты принадлежишь, когда уплывешь завтра на этом проклятом корабле и уплывешь так далеко, что мне просто невыносимо думать об этом. Я буду звонить тебе в Нью-Йорк каждый час до тех пор, пока я не приеду туда. Почему бы тебе не приехать раньше?» — спросила она, не отрывая взгляда от кольца, и Вильям улыбнулся. Он был рад, что оно ей понравилось, и знал, что его мать тоже будет довольна. Это был великодушный жест с ее стороны. «А в самом деле, я мог бы. Я думал об октябре, но у меня так много здесь дел, я должен уделить внимание моей ферме. Были некоторые проблемы, с которыми ему необходимо было разобраться. К тому же он должен еще появиться в палате лордов до отъезда в Нью-Йорк. Во всяком случае, я непременно буду у вас до 1 ноября. Уверен, что к тому времени ты уже начнешь сходить с ума из-за свадебных приготовлений, и я вцеплюсь любому в волосы, но ни на один день не задержусь в Лондоне. Я не смогу дольше переносить разлуку с тобой». Тут он страстно поцеловал ее, и они чуть не забыли, упав на диван, и его длинные пальцы скользнули по ее прелестному телу. «О, Сара! Боже!» Она чувствовала его пылкое желание, но ей хотелось подождать до свадьбы. Ей хотелось, чтобы все было как в первый раз, словно не было другой свадьбы и не было никакого Фредди. как если бы Вильям был первым мужчиной в ее жизни. Они ждали бы. И до этого момента она хотела, чтобы так все и было, но сейчас едва не забылась. Вильям тоже хотел подождать из уважения к ней и к их супружеству. «Может быть, хорошо, что ты уезжаешь?» — хрипло проговорил он, расхаживая по комнате, стараясь успокоиться. Сара встала, растрепанная, взволнованная, и кивнула ему. И тут вдруг она рассмеялась. Они оба были похожи на разгорячившихся школьников. «Ну разве мы не ужасны?» «Нисколько». Он засмеялся. «Я не могу дождаться». «Я тоже», — призналась она. И тогда он спросил ее о том, о чем. Он знал, не следовало спрашивать. Это было так же с ним. Вильяму давно хотелось знать об этом. Сара медленно и печально покачала головой. «Дорогой, он никогда не любил меня. Теперь я знаю, что и я никогда не любила его. В своей жизни я не переживала такой любви, как наша. Я никогда не любила и не жила. Я только существовала, пока ты не нашел меня. До конца своих дней ты будешь моей единственной любовью». В его глазах были слезы, когда он поцеловал ее. Но на этот раз он не позволил большего и распрощался с ней до утра. Она лежала без сна почти всю ночь, думая о нем и в темноте рассматривая свое обручальное кольцо и любуясь им. А на следующее утро она позвонила герцогине Вайтфилд, чтобы сказать ей, как много значит для нее это кольцо, как благодарна она за него и как любит Вильяма. «Это самое главное, моя дорогая. Однако драгоценности всегда так забавляют, не правда ли? Счастливого пути и веселой свадьбы». Сара поблагодарила ее, упаковала вещи, а через час встретилась в вестибюле с Вильямом. Она надела белый шерстяной костюм, сшитый специально для нее в Париже, и великолепное обручальное кольцо. Вильям не мог оторвать от нее взгляд. Он не забыл, какое желание она пробудила в нем накануне ночью, когда они лежали на диване в ее номере. Ему страстно хотелось поплыть с ними на королеве Марии. «Могу себе вообразить, как рад твой отец, что я не еду. Думаю, на него произвело впечатление твое примерное поведение». «Ну, оно не продлится долго», — тихо простонал Вильям. «Я, кажется, уже дошел до предела». И они, держась за руки, прошли за ее родителями к его Бентли. Вильям вызвался отвезти Томпсонов. Их багаж был отправлен раньше. Но 2 часа езды пролетели незаметно. Сара снова увидела знакомые очертания королевы Марии, вспоминая свои ощущения, когда они отплывали из Нью-Йорка всего 2 месяца назад. «Никогда не знаешь, что приготовила для тебя жизнь», — благожелательно улыбнулся им Эдвард, предложив Вильяму осмотреть корабль. Но Вильяму не хотелось покидать Сару ни на минуту, и он вежливо отклонил это предложение. Они стояли с Сарой на палубе, пока не прозвучал гонг, и, ожив, не взревела пароходная труба. Внезапно Вильяма охватил страх. Что, если с ними произойдет несчастье? Его кузен был на «Титанике» 26 лет назад. Мысль, что с Сарой может что-нибудь случиться, повергла его в ужас. «Ради Бога, береги себя. Я не могу без тебя жить», — Он вцепился в нее, как утопающий в последний миг хватается за соломинку. «Со мной все будет хорошо, я обещаю. Просто приезжай в Нью-Йорк, как только сможешь. Я приеду. Возможно, в следующий вторник», — грустно сказал он и поцеловал ее, а она улыбнулась сквозь слезы. «Мне будет ужасно не хватать тебя», — прошептала она. «Мне тоже». Он прильнул к ней. Один из офицеров с почтением приблизился к ним. «Ваша светлость, прошу прощения за вторжение, но я боюсь. Мы очень скоро отплываем. Надо сойти на берег». «Верно. Простите». Он виновато улыбнулся. «Пожалуйста, позаботьтесь о моей жене и ее семье». «Вы позаботитесь о них? То есть о моей будущей жене?» Он улыбнулся ей сияющей улыбкой, и большой круглый бриллиант на ее левой руке ярко заискрился в лучах сентябрьского солнца. «Конечно, сэр». Офицер был под впечатлением и постарался запомнить, что следует упомянуть об этом капитану. Будущая герцогиня Уайтфилд плыла с ними в Нью-Йорк, и не было сомнений в том, что с ними будут обращаться с крайней учтивостью. «Береги себя, дорогая». Он поцеловал ее в последний раз, пожал руку своему будущему тестю, ласково поцеловал в щеку Викторию, обнял ее и спустился по трапу. Сара плакала, не в силах удержаться от слез, и даже Виктория прослезилась. Так приятно ей было смотреть на них. Он неистово махал им, пока они не скрылись из виду, а Сара еще 2 часа стояла на палубе, глядя в море. «Теперь спустимся вниз, Сара», — нежно произнесла ее мать. Причин для печали не осталось. Впереди был повод только для праздника. Когда Сара спустилась вниз, ее ждали телеграмма от Вильяма и букет роз, такой огромный, что он едва прошел к двери из каюты. «Я не могу вынести даже мгновение разлуки. Люблю тебя, Вильям», — прочла в телеграмме Сара. Виктория улыбнулась, глядя на великолепное обручальное кольцо дочери. Поразительные события произошли за 2 коротких месяца. Она едва верила этому. «Ты счастливая, Сара Томпсон», — сказала Виктория, и Саре оставалось только согласиться с ней, мысленно произнося свое новое имя — Сара Уайтфилд. Ей нравилось, как оно звучало, и кольцо было великолепным. «Герцогиня Уайтфилд», — прошептала она важно и рассмеялась над собой. Потом подошла к большому букету роз, который стоял на столе возле ее кровати, чтобы вдохнуть их аромат. На этот раз плавание на королеве Марии казалось бесконечным. Ей хотелось поскорее добраться до дома и начать приготовление к свадьбе. Все на корабле оказывали ей внимание, узнав, что она будущая герцогиня Уайтфилд. Томпсонов несколько раз приглашали за стол капитана, и на этот раз Сара чувствовала, что обязана быть более любезной. Теперь она несла ответственность перед Вильямом, и ее родители радовались, видя в ней разительную перемену. Вильям сотворил с их дочерью чудо. По прибытии в Нью-Йорк их ждали Питер и Джейн, но на этот раз они не взяли с собой детей. Джейн рассказала семейные новости и вскрикнула от восторга, заметив на руке Сары великолепное обручальное кольцо, а Питер и Эдвард бесконечно обсуждали новости из Европы. Действительно, это была та самая неделя, когда через день после их возвращения программы радиовещаний были прерваны, чтобы передать американцам воинственную речь Гитлера. на его нацистском конгрессе в Нюрнберге. Все, кто слушал его, поняли, что над Чехословакией нависла угроза. Он сказал, что Германия больше не станет терпеть притеснение судетских немцев чехами и объявил, что около 300 тысяч немцев работают над укреплением германской границы вдоль сегрегационной линии. Опасность была очевидна, но оставалось неясным, как Гитлер собирается действовать и как отреагирует мир, когда он начнет свои действия. Злоба, ярость и ненависть, исходящие от него, потрясли американцев до глубины души. Волны радио словно разбудили их, и первый раз угроза войны в Европе показалась им реальной. Было ясно, что если ничего не случится, то Чехословакия будет проглочена Германией, и все слушавшие угрожающую речь Гитлера были озабочены судьбами мира. На следующей неделе люди обсуждали только события в Европе. Газеты объявили, что во многих странах проходит мобилизация, приводится в боевую готовность флот, и Европа ждала очередного шага Гитлера.